Кланы и капиталы. Том 2. Глава 1. В голове пролетел вихрь мыслей, и ни за одну из них я не смог зацепиться. Как бы я ни пытался, но ни одного слова произнести я не смог. В телефонной трубке послышались короткие гудки, сигнализирующие о том, что вызов завершен. На лбу обильно выступил пот, сердцебиение усилилось. 2 недели в этом мире, оказалось, прошло уже несколько лет. В первый день, когда я только попал сюда, мне хотелось как можно быстрее вернуться обратно. Меня встретили здесь не с распростертыми объятиями. Началось все с ударов. С ударов по моему эго. В прошлой жизни я уже достиг высот, при которых мог себе многое позволить. Но даже там, все закончилось банальным убийством. Меня убила шайка наглых гопников, хоть и поднявшихся довольно высоко, однако оставшиеся гопниками. И сразу же, в новой жизни, ко мне пришел такой же, но прошло немного времени, как я разобрался с ним, и вернул его на законное место. Здесь я был аристократом, член высшего общества империи. Передо мной были открыты многие двери, а появившиеся возможности, сами просились за них зацепиться, будто склоняясь передо мной. Но я выбрал другой путь, тот, в котором я был силен. Я взял маленькое предприятие, из которого хотел слепить большое производство. И все вокруг думали, что это лишь игрушка для 18-летнего графа, которому нечем заняться, кроме как веселиться в трущобах. Прошло пару недель, и те же аристократические рожи уже выстраивались в очередь, желая заполучить ценный для них товар. Мой товар. Игра перевернулась, и перевернул ее я, попутно сбив с пути каждого, кто пытался сунуть нос на мою территорию. За пару недель я мало испытывал каких-либо чувств. Я человек взрослый, много повидавший в прошлой жизни, но эта жизнь была иная. Яркими оказались впечатления от суперспособности, что поселилось в моем теле. Я удивлялся каждый раз, когда видел, на что способна магия. Это был искренний, будто детский, наивный интерес. Пару недель невероятного опыта. Они так захлестнули меня, что я погрузился с головой в новую жизнь и просто наслаждался происходящим. Даже если были какие-то проблемы и трудности, с таким же удовольствием я их преодолевал, часто даже не слишком и напрягался, подсознательно воспринимая это все как игру. Но все это было ровно до сегодняшнего дня. Игры кончились. Теперь я чувствовал настоящую привязанность к людям, что меня окружали. Я нес за них ответственность. И если с ними что-то случалось, именно я должен первым прийти на помощь. Это было мое кредо и в прошлой жизни, никогда не оставлять близких в беде. Ведь если не помогу я, то скорее всего не поможет никто. Мир суров и несправедлив, мне ли не знать. Несколько последних новостей были довольно шокирующими. Пришли они не вовремя, как снег на голову, все сразу. Теперь я не знал, как мне разорваться. Отец заболел лихорадкой. Что-то здесь было нечисто, учитывая, какую информацию сегодня я получил от Татьяны. Или может этот орден Ладья так пытается подставить Николая, чтобы я им поверил. Их мотив, например, развалить клан Морозовых. Я уже был наслышан о клановых баталиях, заговорах и других попытках расширить свое влияние. Кланы являлись основой империи. На них держалась вся экономика, производство и даже внешняя политика Российской империи. Поэтому, слепо верить Татьяне я не стал. Хотелось это дело изучить самому. Но вот совпадение: Николай убивает 2 сыновей, становится единоличным наследником клана, а затем, чтобы побыстрее взойти на клановый престол, убивает и самого главу клана. Да еще и таким способом, который доказать практически невозможно, действуя через какую-то темную энергию. Совпадение, я пока думаю. С другой стороны, сын графа Николая сейчас находится где-то у меня на дне шахты, если он вообще живой. Я к Андрею относился как к отдельной личности, не обращая внимания, чей он там сын. Мне он приносил пользу, сам он получал удовольствие, работая на этой шахте. Поэтому отношения у нас были прекрасные. Терять надежного человека, который был на моей стороне, я не хотел. Нужно достать его из шахты. Я рационально предположил, что отцу в эту секунду я помочь ничем не смогу. Да, ходят слухи, что я вылечился от лихорадки, но никто не знает, каким способом. И что, на самом деле, я не вылечился. Тот парень, в теле которого теперь нахожусь я, погиб в ту ночь, вместе со своим братом. Объяснить это кому-то, кажется невозможным. Не поверит, так еще и примут за сумасшедшего. А если поверит, могут решить, что от меня надо избавиться, например, сжечь заживо. Обдумывая все это, я спускался на дно шахты. Я рассчитывал быстро разобраться с завалом, а затем рвануть домой, в поместье. Желательно уложиться часа в два. Лифт ударился о стопы, тем самым возвращая меня в реальность. Моя температура к этому времени достигла очень высоких показателей. Я заметил, что физическое самочувствие при действии магии улучшилось в разы. Как будто все мои возможности, такие как скорость, ловкость, ударная мощь, увеличились процентов на 50. Я быстрее бегал, двигался и вообще лучше чувствовал свое тело. У меня в принципе отсутствовала всякая усталость. Я пробежал сквозь магическую стену на большой скорости и свернул в туннель, ведущий в сторону озера. Планировку шахты, по крайней мере, этот участок, я уже выучил наизусть. Путь был довольно простой. Я так разбежался, что случайно пробежал поворот. Тот самый узкий проход в огромную пещеру с озером. А пробежал я потому, что его просто не было. Да-да, шахтеры оказались правы. Засыпало именно этот проход. Надеюсь, это случилось не в тот момент, когда Андрей пытался вылезти. «Андрей!» – громко крикнул я, когда нашел место, где прежде был выход. Эхо отразилось где-то в конце туннеля. Я крикнул еще несколько раз. Я не особо знал магические способности Андрея. Все-таки он маг льда, и вряд ли мог замерзнуть. Крикнув очередной раз, я услышал какой-то глухой ответ среди камней. Кажется, это был он, живой. Я принялся откапывать камни голыми руками. Мне было не привыкать. Я взобрался повыше и начал сверху разгребать завал. Камень за камнем отлетали куда-то вниз. Я их кидал с такой силой, что они укатывались далеко от входа. Я заметил место, где надломанные камни соединялись с камнями цельными. Это место, где все камни, которые обвалились, оказались ниже. Это было началом завала прохода. Откинув их, можно поверху пробраться в пещеру. Моей целью было вытащить Андрея, а не раскидывать камни всю ночь. «Костя!» Услышал я голос Андрея где-то за камнями. «Я тебя вытащу!» Крикнул я, приложив руки к камням. «Держись там!» Я ускорился. Мелкие камни отлетали сами, а большие я нагревал и раскалывал с помощью магии. Работа кипела вовсю. Причем, в прямом смысле слова, от камней исходил тянущийся пар. Камни с грохотом падали на землю с высоты, один за другим, за ними следующий. Шум стоял такой, будто работала целая бригада каменщиков. Я чувствовал, как мой костюм из эквилибриума, буквально, сдерживал мощный напор кипения внутри меня. Казалось, что он должен уже загореться, но нет, костюм отлично справлялся со своей задачей. Как раз устроил для него испытание в самых суровых условиях. И пока проверку он проходил. Наконец, я вытащил камень и в стене, образовавшейся завалом, появилось отверстие. «Да-да, я здесь», — послышался отчетливый голос Андрея. «Как себя чувствуешь? У тебя все в порядке?» — спросил я, в первую очередь. «Да, я в порядке», — радостно сказал Андрей. «Я боялся, меня не найдут». «Да куда ты денешься?» — крикнул я, продолжая откидывать камни. «Только ты мог через стену пройти», — рассуждал в это время он, — «да и ты знаешь, где озеро. С помощью твоей магии можно быстро разобрать завал. Другие бы меня очень долго искали. А с помощью твоей магии нельзя?» — спросил я, не останавливаясь в работе. «Я пытался, но у меня ничего не вышло», — грустно произнес Андрей. «Можешь выдыхать», — рассмеялся я тебя вытащу. «Спасибо тебе», — крикнул он в ответ, — «буду должен». Я вытащил еще несколько камней, опустился немного ниже, а затем просунул голову в образовавшееся окно. «Привет, Андрей», – пропел я, улыбаясь. Он стоял с высоко поднятой головой. Увидев меня, его лицо радостно засияло. «Наконец-то, домой», – произнес он и начал взбираться по груди камней. «Давай осторожно», – предупредил я, – «не спеши». Андрею удалось аккуратно пролезть в отверстие. Правда, в одном моменте он подзастрял, но я вытянул его за руки, и мы вместе скатились по камням вниз. Андрей веселился. Все обошлось и можно было спокойно жить дальше. Но не мне. Мне нужно было спешить домой к отцу. «Давай, скорее наверх», — поторопил я Андрея. Он послушно прибавил шаг. «Теперь добывать эквилибриум станет сложнее», — сказал я, когда мы забрались в лифт. «А у нас заказы наперед. Нужно сносить стену, чтобы рабочие разбирали завал», — предложил Андрей. «Радиацию пускать ни в коем случае нельзя», — покачал я отрицательно головой. «Я сам не смогу стену переделать, я пытался», — начал говорить он, но я перебил. «Я поговорил с твоим отцом, он даст нам пару магов, они сделают все как надо», — вздохнул я. «Ты можешь поторопить его сегодня?» «Да, я попрошу», — кивнул он. «Скажи, что нам срочно нужно», — попросил я, «иначе все встанет, и мы застрянем. Самому разбирать очень долго, да и других дел сейчас много. Могу помочь как-то», — предложил Андрей, видимо, в знак благодарности. «Не, не», — отказался я, «там уже мое личное дело. Если что, обращайся», — продолжил он, «я перед тобой в долгу. Проси, что хочешь». «Спасибо, Андрей», — улыбнулся я и похлопал его по плечу. «Я рад, что ты на моей стороне, этого достаточно». Таким образом, я посеял ему дополнительную мысль. «Не то, чтобы я любил держать людей в должниках, нет, я любил благодарных людей, которые ценят то, что ты для них делаешь. Но я никогда не рассчитывал на чью-либо благодарность. Пусть неблагодарные люди и дальше живут в своем дерьме. Как я уже говорил, главным ресурсом на моем предприятии был не эквилибриум, а люди. Предприятия менялись, а люди оставались людьми, и в этот ценный ресурс я был готов вкладываться. Нет никакого лучше человеческого качества, чем преданность. Через это я и выстраивал отношения со своими подчиненными, при этом соблюдая субординацию. Отношения не переходили границу вседозволенности. Взаимоуважение сохранялось, но видя, что руководитель в тебя верит, уважающему себя подчиненному, хотелось оправдать это доверие. Другие руководители с легкостью расставались со своими подчиненными, потому что они их в глаза не видели, сидят у себя в кабинетах и не выходят даже воздухом подышать. Такой подход тоже имел место быть, только не для меня. Наконец, мы поднялись наверх. Мое терпение было уже на исходе. «Да, вторым лифтом надо заняться побыстрее. Алина, вызывай на завтра лифтеров», не успев выйти из лифта, распорядился я. «Пусть начинают монтировать трассу для второго лифта». «Ну, а чего ждать? Пускай делают. Деньги у нас, как раз там, внизу. Пора бы их доставать с большей скоростью». Как только мы вышли из лифта, нас, все собравшиеся, дружно встретили аплодисментами. Шахтеры, мастера, лаборанты и вроде, даже охранник один зашел. Казалось, все побросали свои дела и ждали, чем все закончится. «Счастливым концом, разумеется. Все за работу», — скомандовал я. «Нет времени отдыхать, клиенты не ждут». Все послушно разбежались, как тараканы, при виде света. Работа снова была восстановлена. Единственное, с добычей нового источника, теперь возникла временная трудность, но решаемая. Не хватало лишь одного дня, чтобы возобновить работу. Причем, умножив многократно, ведь мы сможем запускать к озеру уже по несколько человек, а не одного Андрея. Я быстро поднялся в свой кабинет и переоделся. На работе у меня было подготовлено 3 запасных костюма тройки. Я попросил Алину постоянно следить и, в случае чего, пополнять запасы. Я оделся поверх своего защитного костюма. Температура моего тела лишь немного опустилась, но по-прежнему оставалась довольно-таки высокой. Я привел себя в порядок и быстро направился к выходу. На все у меня ушло чуть больше часа. Пока я укладывался в отведенные 2 часа, которые я заложил, чтобы добраться до дома, я вышел на улицу. Гроза, вперемешку с ураганом, до сих пор бушевала, выкладываясь на полную мощь, будто в последний раз. Митяй подогнал минивэн очень близко ко входу. Видимо, чтобы я не бежал, снова промокая, под дождем. Я быстро залез, пытаясь не поймать ни капли. «Митяй», — обратился я, теперь, с такой же скоростью, в сторону дома. «Вас понял, господин», — ответил Митяй, тут же срывая машину с места. Снова пустые улицы, снова навязчивые мысли, снова молчание, снова спокойная, расслабляющая музыка. Не прошло и 15 минут, как мы подъехали к графству. Перед входом стояла чья-то машина. «Кажется, у нас были гости. Давай, Митяй, завтра как обычно», — попрощался я с помощником и отпустил его. Я вошел внутрь дома. К моему удивлению, было темно и пусто. Все слуги рано разошлись. Обычно к этому времени только накрывали на ужин, и в доме допоздна царила суета. Сейчас же, как будто, все побросали и разбежались. Да и на электричестве у нас никто раньше не экономил. Я поднял на 2-й этаж. В спальне графа была приоткрыта дверь. Только оттуда попадал свет в коридор, разрезая темноту. Я, осторожно ступая, медленно направился в сторону его спальни. Дойдя до двери, я заглянул в щель. Отец лежал на кровати, рядом с ним сидела мать и еще 2 человека, что-то делали над ним. Я легонько постучал в дверь. «Костя», — увидела меня мать, Проходи, скорее. Я вошел в спальню. Рядом с отцом крутились двое мужчин, в черных длинных халатах, напоминающие рясу. На столе, напротив кровати, лежал открытый кейс со шприцами. Видимо, вводили какие-то инъекции. Я сразу вспомнил про своего брата. Отец рассказывал, что лучшие медики империи пытались спасти его, но ничего не вышло. Неужели он и в этот раз хочет пойти по этому пути? Я думал, что здесь лучше сразу применить магию. Хотя эти работники медицины тоже, вероятно, лечат непростыми лекарствами. Но я даже выяснять это не собирался. Я понимал, что лихорадку еще не побеждал никто. И моя цель — вытащить графа Морозова из этой болезни. Сейчас ему уходить никак было нельзя. Не в этот напряженный момент, когда все под угрозой. Семья, род, клан. Он был сильнейшим лидером, в котором все нуждались. Ходить под Николаем я точно не собирался, а это повлечет за собой необратимые последствия. «Костя», — подозвал меня отец. Я быстро приблизился к краю кровати, став сбоку от него. Отец выглядел очень уставшим. Его лицо сильно побледнело, а глаза, казалось, смотрели куда-то в пустоту. А ведь еще вчера вечером он выглядел в полном здравии. Прошли всего сутки. Теперь я понял, как сильно губит лихорадка. «Как прошел совет?» — поинтересовался граф. «Все прошло хорошо», — улыбнулся я, стараясь не беспокоить его произошедшим неловким моментом. «Николай звонил, хвалил тебя», — широко заулыбался отец, — говорит, «ты хорошо выступил, у тебя большое будущее». «Хм, Николай, а я ведь не выступал». Он думает, что отец уже все. Зачем он звонил? Еще и меня похвалил. Проверял, жив ли еще глава рода? Возможно. Нет, я не допущу, чтобы Николай стал главой рода. Мне нужен отец, глава клана Александр Иванович Морозов. «Отец», — тихо произнес я графу над ухом, — «я тебя вытащу, чего бы мне ни стоило». Он снова заулыбался и покачал головой. Таким я его ни разу не видел. Некогда суровый человек, воплощение мужественности и непоколебимости, теперь беспомощно лежал, потерянно глядя в потолок. И его улыбка казалась неестественной, ведь так он себя не вел. Хочется вернуть ту строгость и несгибаемость, присущие ему, но такова жизнь. Я лишний раз убедился, что все мы люди. Обещание, данное отцу, я собирался выполнить, и я понимал, в какую сторону мне нужно двигаться. «Доктор», — отвел я в сторону одного из мужчин, — «скажите, сколько ему осталось? Только честно». «Я не доктор», — хотел было возразить он. «Да неважно», — перебил его я. «Скорее всего, к утру он потеряет сознание», — предположил мужчина. «Пару дней, я думаю, максимум. Организм немолодой, много хронических болезней». «Я вас услышал», — кивнул я и вышел из спальни отца. Глава 2. Как только я вошел в свою комнату, я закрыл дверь на ключ. Пару часов я лежал, глядя в потолок, и думая о том, что я могу сделать. Я перебрал множество вариантов, но ни один из них не лечил лихорадку. Вернувшись к первому варианту, который я сначала отбросил, я встал с кровати. Затем подошел к окну. Взяв телефон, я набрал номер Татьяны. «Доброй ночи», — тихо произнес я, — «извините за звонок в столь поздний час». «Да, Константин Александрович», — ответила Татьяна сонным голосом. «Доброй ночи». «Ничего страшного, можете звонить в любое время суток». «Татьяна», — продолжил я к вам по делу». «Что случилось?» — спросила она, видимо, окончательно проснувшись. «Нам нужно встретиться снова, по телефону нельзя», — предложил я. «Давайте в той же квартире, на рассвете». «Хорошо, я буду в 6», — сразу согласилась Татьяна. Я положил трубку и отправился обратно в постель. Затем я отправил сообщение Митяю, что сегодня нужно заехать пораньше. До 6 часов еще было время немного вздремнуть. Необходимо было быть бодрым, чтобы оставлять ясность мысли и не наделать ошибок, принимая не те решения. Риск был, не было выбора. Было ощущение, что никто и не пытался помочь, кроме матери. Будто и вправду все ждали, когда сменится глава клана. Чем он им не угодил, или они не были в курсе. Ведь Николай на совете никому ничего не сказал. Да и отец был таким человеком, который неохотно распространялся о своих слабостях. Возможно, и вправду никто и не знал, что он болен. И не просто болен, а лихорадкой, смертельной болезнью. Так и помрет молча. Все-таки мне удалось, хоть и с трудом, поспать несколько часов. Я встал в 5 часов утра, вышел из спальни и заглянул в отцовскую. Картина сильно не изменилась. только двое мужчин уже давно уехали, а мать все так же сидела рядом с отцом. Я не стал их беспокоить и спустился сразу вниз. Несколько служанок суетились в столовой, готовя завтрак. Я взял чай и бутербродом. Слуги, как обычно, боялись даже поднять на меня взгляд, а я, как обычно, улыбался им и с каждым здоровался. «А где Маша?» – спросил я у одной из горничных. «Сейчас она убирается в гостиной, господин», – ответила она, все так же не поднимая взгляда. «Большое вам, человеческое спасибо», – сказал я, чем очень сильно ее засмущал. Казалось, что она не знала, куда ей деться. Я быстрыми шагами направился в гостиную. Горничная не обманула, Маша действительно была там. «Привет, Маш», – поздоровался я, «дело есть». Маша, от неожиданности, чуть не выронила стеклянную вазу. От такого обращения она явно сильно удивилась. К подобному в этом доме точно никто не привык. Что отец, что мать были достаточно строги и очень требовательны. А тут я, со странным подходом к слугам. Они сначала думали, что я издеваюсь, играю с ними, забавы ради. Но это было не так, я действительно старался хорошо к ним относиться, будто к простым рабочим, что выполняют свою работу за деньги. Но идеи ломать общественный строй у меня тоже не было. «Доброе утро, господин», — робко ответила Маша, слегка покраснев. «Ты поедешь со мной», — улыбнулся я. «Нужно помочь выполнить одно задание». «Как скажете, ваше сиятельство», — поклонилась она. Я вышел из дома, Митяй уже ожидал меня. Он никогда не опаздывал, будто форс-мажора и случиться не могло. Служанка Маша вышла за мной следом. Сначала она хотела переодеться в свою одежду выходного дня, но я настоял, чтобы поехала в костюме горничной. Все-таки времени у нас было в обрез, поэтому она просто взяла свою одежду с собой. «На квартиру», — скомандовал я, когда все уселись. Митяй удивленно посмотрел на Машу, но ничего, кроме приветствия, говорить не стал. Он понимал, что не его это дело. Последние дни Митяй уже привык, что если он куда-то меня везет, то сделать это нужно максимально быстро. Вот и сегодня, без моей просьбы, он сразу вдавил педаль акселератора в пол. Мы достаточно быстро добрались до пункта назначения. Я приказал слугам сидеть в машине и ждать меня, пока я приду. Затем я взял у Митяя ключи от квартиры и покинул машину. В этот раз я оглядывался по сторонам, не следит ли за мной опять какая-нибудь бабушка под прикрытием. Во дворе снова было пусто. Возможно, когда-нибудь я, все-таки, встречу здесь живых людей. Но, видимо, не сегодня. И точно не в 6 утра. Я поднялся по лестнице на 6-й этаж и удивился от увиденного. Перед входной дверью меня ожидала Татьяна. «Здравствуйте, Константин Александрович», – поздоровалась она. «Доброе утро», – ответил я, кивая головой. «Вы, как всегда, раньше меня». «Пунктуальность», – пожала она плечами и улыбнулась. «Или, может, вы телепортируетесь?» предположил я, с иронией в голосе. «Кто же знает», вернула иронию Татьяна, а я немного насторожился. «Вот именно, я не знаю ни ее возможностей, ни целей». Мы вошли в квартиру и я запер за нами дверь. Я заметил, что часть мебели уже завезли. Она была расставлена по разным комнатам, упакованная защитной пленкой. «Что же случилось?» поинтересовалась Татьяна. «Сказать по правде, я не ожидала, что вы так скоро выйдете на связь. Удивительно, что вы еще не знаете», — ухмыльнулся я, подойдя к окну. Я снова, как и в прошлые разы, рассмотрел двор, нет ли никаких хвостов. Двор был пуст, впрочем, как и всегда. «Скажите, пожалуйста, Татьяна», — начал я издалека, — «вы что-то слышали про лихорадку, болезнь?» — переспросила она, а затем сама ответила. «Конечно, слышала. Вы сказали, что граф Николай Морозов пытался меня убить». «Да, с помощью этой болезни. Это темная магия», — подтвердила Татьяна. «Но я перед вами, не так ли?» — улыбнулся я. «Неужели вас не удивляет то, что я выжил? Вам определенно кто-то помог», — предположила она. «Что ж, надеюсь», — этими словами она подтвердила, что не знает о моем переселении из другого мира. «Она думает, что это я вылечился от лихорадки. Кто мне мог помочь?» — искал разгадку я. «Вы мне сказали, что Орден Ладья занимается изучением темной энергии и борьбы с ней». «Да, так и есть», — подтвердила она свои слова. «И, как часто, вы используете темную энергию?» Задал я очередной вопрос в поисках истины. «Это запрещено в империи, но я вам доверяю, Константин Александрович», — чуть тише сказала Татьяна. «Мы действительно используем темную энергию, для того, чтобы лучше изучить ее уязвимые места. Мой отец заболел лихорадкой, ровно в тот момент, когда вы вмешались в мою жизнь. Какое-то странное совпадение, не находите? Спросил я, подойдя ближе к женщине. Я не знала, честно, ответила Татьяна, впервые об этом слышу. Когда это произошло, вы снова обвините Николая? Ну, у него достаточно мотивов, прикинула Татьяна, разве нет? Мотивы есть не только у него. Вы зря думаете на нас, пожала плечами она, я напомню, мы на вашей стороне. Хорошо, вы сможете доказать, что это не вы, улыбнулся я, и тогда я вам поверю. Поверю каждому вашему слову. Что же вы хотите? Заинтересовалась Татьяна. Вы должны мне помочь вылечить моего отца. Прямо сказал я. Несколько секунд Татьяна молча смотрела на меня, не проявляя никаких эмоций. Это, я не могу сказать даже возможно ли это, Татьяна начала маячить по комнате в раздумьях. Никому прежде этого не удавалось. Кроме вас, Константин Александрович. Я не знаю, как это произошло, я развел руками, поэтому, ваша задача, узнать. Вы работаете с темной магией и знаете явно больше. Мне нужно хотя бы осмотреть графа Морозова, оценить в каком он состоянии, понять как сильно распространилась зараза, разочарованно заявила Татьяна. Но меня никто не допустит до него, это очевидно. Даже если приведу вас я, спросил я. Я связана с темной магией, вздохнула она, поверьте. После этого, мне конец, вам ничего не будет, а за мной идет охота. Я подготовился на этот случай, ответил я, у меня есть план, как вы, бесследно попадете в дом. Я набрал Митяю, и попросил, чтобы Маша поднялась в квартиру. Через 3 минуты, служанка Маша была уже в квартире. Она, как обычно, робко поздоровалась и стояла где-то в углу. Татьяна, заявил я, сегодня вам придется немного побыть служанкой Машей. Татьяна сразу все поняла. Маша переоделась в свою одежду, которую она взяла из дома, а Татьяна надела костюм горничной. Затем, она внимательно осмотрела лицо Маши. «Маша, я на тебя рассчитываю», — указал я пальцем служанке, — «оставайся здесь и жди, Митяй тебя заберет чуть позже». Мы с Татьяной вышли из квартиры. Я запер дверь на ключ. Затем, обернулся в сторону Татьяны и увидел служанку Машу. Татьяна изучила ее лицо, манеры и движения, заставив Машу ходить по комнате, разговаривать со мной, с воображаемой графиней, с Митяем и с другими услугами. Ростом они были примерно одинаковые, да и комплекцией, поэтому не сильно, отличия, бросались в глаза. Нужно было очень долго их искать. «Маша?» – спросил я, улыбаясь. «Да, это я», – робко произнесла Татьяна голосом Маши. «Хм, настоящая магия», – отметил я, один в один. Пока мы спускались, я еще раз оценил ее движения и манеры. Это и вправду было настоящей магией. Через время, я так привык, что и забыл, как выглядит Маша. Все отличия стерлись, и передо мной была та самая, привычная мне, служанка. Первым, на ком я хотел проверить, был Митяй. Мы сели в машину, как в ни в чем не бывало. Митяй обернулся, осмотрелся и повернулся обратно. «Домой едем, Митяй», — сказал я. Конечно же, он не обратил внимания на изменения и не почувствовал подвоха. «Вот и славно, Митяй. Ты не заметил ничего странного?» – спросил я, поудобнее расположившись в кресле, когда мы уже ехали. Митяй замешкался, посмотрел на меня в зеркало. Он думал, что упустил что-то, и, как будто, пытался найти. «Не хватает музыки, господин», – предположил Митяй. «Да, Митяй», – улыбнулся я, – «все верно». Он включил спокойную музыку и улыбнулся в ответ. «Митяй», – вспомнил я про Машу, – «предупреди строительную бригаду, чтобы приехали после обеда. Сейчас в квартиру никому приходить не нужно». «Сделаю, господин», — кивнул он и достал телефон. Мы достаточно быстро вернулись в поместье. Я распорядился, чтобы Митяй подъехал чуть ближе ко входу. Не хотелось идти через все поместья, притягивая лишние взгляды. Чем меньше вопросов, тем лучше. На случай, если потом будут искать Татьяну спецотряды империи. «Маша», — обратился я к Татьяне, — «держись всегда меня. Если кто-то будет спрашивать, или говорить, что тебе делать, отвечай, что ты сегодня со мной». «Хорошо, да, господин», – тихо ответила она. «Отлично, Маш», – похвалил ее я, улыбнувшись. Мы вышли из машины и направились ко входу. Некоторые слуги аккуратно оглядывались на нас, думая, что я не замечу. Я все видел, но не придавал этому значения. Татьяна, в облике Маши, следовала за мной по пятам. Зайдя в дом, я внимательно осмотрелся. Из столовой вышла какая-то служанка. Я ее остановил. «Где графиня?» – спросил я. «Она пошла отдыхать, господин», – ответила она. После поклона, ночь была тяжелая, велела разбудить через час. Я, кивнув, отпустил ее. «Отличная новость. Если графиня не заметит, значит, о нас уже никто не узнает». Слуги и охрана могли лишь между собой о чем-то шушукаться, да и даже заподозрить масштаб дела, которые мы собирались провернуть, они бы не смогли. А мы поднялись на второй этаж, двигаясь в сторону спальни графа. Комната графини была напротив. Подойдя к приоткрытой двери, я заглянул внутрь. «Оставайся пока здесь», – тихо сказал я все проверю. Я вошел в спальню. К телу отца были подключены какие-то приборы жизнеобеспечения. Скорее всего, он был уже без сознания. Я подошел ближе. Приложил два пальца к сонной артерии, нащупывая пульс. Его мышцы были расслаблены, а тело неподвижно. Да, граф был уже в отключке. Помню, как он рассказывал про болезнь брата, что когда он потерял сознание, то уже не приходил в себя. Брат держался 3 дня, здесь же доктора давали всего 2. Времени было в обрез, нужно действовать. Я вернулся в коридор и позвал Татьяну внутрь. Она вошла в комнату и осмотрелась. Затем подошла вплотную к кровати и склонилась над отцом. Я со стороны наблюдал за ней, на всякий случай, как бы она чего лишнего не сделала. Но все было спокойно. Татьяна поднесла к его лицу какой-то мокрый платок и начала протирать лицо. Я вышел за дверь, чтобы присмотреть, как бы никто из слуг неожиданно не вошел. Никому не стоило знать, что здесь происходит. В небольшую щель при открытой двери я время от времени посматривал, что же делает Татьяна. Она разложила какие-то камушки из своей сумки, что-то шептала на его телом, то тихо едва слышно, то громко, чуть ли не во весь голос. Картина была жутковата. Я уже не сомневался, совершаю ли ошибку. Выбора не было. Просто стоять и смотреть, как умирает отец, я не собирался. Татьяна находилась в спальне графа уже 10 минут. Я хотел ее поторопить, но нельзя было срывать процесс. В конце концов, других шансов уже могло и не быть. В этот момент, неожиданно, дверь спальни графини открылась. Из комнаты вышла мать. На ней не было лица. Измученная и уставшая, она медленно брела в мою сторону. Я выдвинулся ей навстречу с распростертыми объятиями. «Как самочувствие?» — поинтересовался я, обнимая ее. Она не ответила, лишь тяжело вздохнула, крепко обняв меня. Я с трудом мог представить, что она чувствовала. Потерять сначала сына, а теперь жизнь ее мужа под угрозой. По ней было видно, как горе сильно наносило ущерб ее состоянию. «Я к отцу», — тихо произнесла графиня. Я продолжил держать ее в крепких объятиях. «Может, еще поспать нужно?» — спросил я. «Сон давно покинул меня», — снова вздохнула она. «Скоро все наладится», — сказал я. «Вот увидишь». Графиня предприняла очередную попытку вырваться из моих объятий. На этот раз я не стал ее удерживать, потому что, как только я ее отпустил, из спальни графа Морозова вышла Татьяна. Она закончила свои дела, немного не успев до прихода графини. «Маша?» — удивленно спросила мать. «Извините, госпожа», — поклонилась она, изображая виновность. «Я же велела никому не входить в спальню», — сказала графиня уставшим, но грозным голосом. Маша засуетилась, не зная, что ответить. «Это я попросил ее убраться», — ответил я, взяв удар на себя. «Она здесь ни при чем». «Но зачем?» — графиня посмотрела на меня, широко раскрыв глаза от удивления. «В его покоях всегда должно быть чисто», — объяснил. «Я заметил, что врачи оставили после себя много грязи». «Ну, ладно», — медленно произнесла графиня. «Маша здесь ни при чем», — еще раз повторил я и улыбнулся. Этим самым я хотел не только защитить Татьяну, но и чтобы потом не досталось уже настоящей Маше. Мало ли, будет предвзятое незаслуженное отношение. Графиня вошла в спальню графа, а мы с Татьяной спустились к выходу. «Как все прошло?» — спросил я. «Пока ничего не могу сказать», — ответила она, — «но информацию я получила. Жди моего звонка, я сообщу, что нужно». Мы вышли на улицу и сели в минивэн. «Митяй, нужно отвезти Машу на квартиру», — указал я. «Она там кое-что заберет, а потом привезти ее обратно сюда». «Вас понял, господин», — кивнул Митяй. Я проводил их взглядом и вернулся в свои покои. Уже ближе к вечеру раздался звонок от Татьяны. «Али», — взял трубку я, — «есть какие-то новости?» «Да, я все выяснила», — ответила она. «Тебе нужен специальный артефакт «Темная слеза», Только есть проблема. Какая? Он очень редкий. Я не знаю, где его достать. Глава 3. Это все, что знала Татьяна. Артефакт «Темная слеза». Я понятия не имел, что это такое и как работает. Но я точно знал, что если он сработает и поможет вернуть мне отца, то я должен любыми способами найти его и достать. У меня не было наработанных связей с магами в этом мире. Из всех магов, кроме семьи, я знал только профессора Белогора с его школой. С остальными я бы потерял только время, налаживая связи. Недолго думая, я набрал номер Мелиссы. Мы с ней хорошо общались, и я рассчитывал, что она может что-то знать. Уж явно, человек, учащийся в магической школе, должен что-то соображать в этом магическом мире. Иначе, зачем эти школы, если их знания не помогают в реальной жизни, предохраняя от опасности? «Али», — ответила Мелисса, — «я вас слушаю, граф». «Я по делу», — ответил я, сразу серьезно, — «ты что-то знаешь об артефактах?» «Ну конечно», — Мелисса слегка задумалась. «Мне нужен конкретный артефакт», — начал я. «Граф», — прервала она меня, не дослушав, — «этих артефактов тысячи. Ты думаешь, я все про них знаю, а твой дедушка?» — спросил я. «Мы не владеем артефактами», — объяснила она, — «понимаешь, они по всему миру раскинуты». «Хорошо, где найти информацию по артефактам?» Я задал следующий вопрос. «В интернете ты точно не найдешь», — заверила меня Мелисса. «Нужно смотреть в библиотеке. В нашей школе магии очень много древних книг. Наверняка что-то найдется». «Мелисса», — попросил я, — «тогда мне очень нужно попасть в вашу библиотеку. Сможешь провести меня незаметно?» «Ну, это будет непросто», — снова задумалась она. «Я в долгу не останусь», — твердо сказал я. «Хорошо, граф», — ответила Мелисса, — «приезжай, я проведу тебя». «Спасибо, иду». Я поблагодарил Мелиссу и бросил трубку. Времени было немного. Я и так потерял несколько часов, пока ждал, что мне ответит Татьяна. Теперь, следующим шагом, нужно было побольше узнать об артефакте. Я вышел из комнаты и поспешил к выходу. По пути, я встретил Машу, которая только недавно вернулась с квартиры. «Маша», — подозвал я ее. Маша подошла ко мне ближе, осматриваясь по сторонам. «Все в порядке», — успокоил ее я. «Если что, ты была здесь, и даже заходила убираться в комнату к графу. Про квартиру никому ни слова». «Да, я поняла, господин», — ответила она. «Никому не нужно знать о том, где ты была и что видела», — улыбнулся я. «Хорошо, хорошо, господин», — снова ответила Маша и откланялась. Я направился к машине. Митяй стоял на улице и беседовал с садовником. Когда он меня увидел, то сразу попрощался со своим собеседником и кинулся к Минивену. «В школу магии, Митяй», — громко сказал я, приближаясь к машине. «Так точно, ваше сиятельство», — ответил Митяй и прыгнул за руль. «До школы обычно мы доезжали минут за 40, если сильно не спешили. Но сейчас мы спешили, поэтому ехать нужно было быстро. Школа располагалась за городом, так, что можно было ехать намного быстрее, двигаясь по широкому шоссе. Теперь из моей головы не выходил артефакт «Темная слеза». Я уже не думал о том, что случилась какая-то беда, а думал о том, как ее решить, как исправить ситуацию. Все зависело от меня, от того, удастся мне найти артефакт или нет. Вся ставка была именно на него. У меня зазвонил телефон, прерывая поток моих мыслей. «Здравствуйте, Константин Александрович», — произнесла Алина из трубки. «Привет», — поздоровался я в ответ. «Какие новости на предприятии?» «Итак, первое», — начала отчитываться помощница, будто зачитывая список. «Сегодня приходили двое магов из школы магии клана Морозовых. Они занимались магической стеной с Андреем. Сказали, что завтра придут снова». «Так, все верно», — подтвердил я. «Не получилось за один день?» «Да, Андрей сказал, что завтра закончит», — ответила Алина. «Хорошо, что там дальше?» «Второе, приходили замерщики, рассчитывали, какой лифт и оборудование нужно для нашей шахты», снова будто прочитала она. «О, отлично», — обрадовался я, «что говорят по срокам?» «Сказали, что за неделю управится». «Дальше, шахтеры приходили, сказали, что через 2 дня, они закончат добычу эквилибриума в последнем источнике», — сказала Алина. «Так, послушай меня внимательно, Алина», — размеренно произнес я, объясняя задачу. «Я не знаю, когда приеду на предприятие, поэтому некоторые важные решения тебе придется принимать самой. Когда освободятся шахтеры, то направь их расчищать завал прохода в пещеру с озером. Как раз Андрей уже закончит со стеной. Я вас поняла, господин, ответила Алина. Очень рассчитываю на тебя, Алина. Я вас не подведу, господин, уверенно произнесла Алина. Связь оборвалась. Возможно, она еще о чем-то хотела доложить, но сейчас это было уже не важно. Если что, теперь она может распоряжаться сама. Я был уверен, что ничего плохого она не сделает за ближайшие дни. Сейчас у меня были другие дела, а шахтой я пока руководил дистанционно. «Приехали, господин», — сказал Митяй, через некоторое время. «Действительно, я отвлекся и не заметил, как быстро мы доехали до школы магии. На входе, как и в прошлый раз, ждала Мелисса. Привет», — улыбнулся я, — «как ты?» «Привет, привет, граф». Мелисса тоже не сумела сдержать улыбку. «Огонь, огонь, это наша сила», — кивнул я, сжав кулак. «А тренировка когда?» — спросила Мелисса. «Или ты все уже натренировался?» «Пару дней пока без тренировок», — ответил я, — «занят сейчас, очень много дел». «Да-да, помню, деловой», — ухмыльнулась она. «Нельзя, чтобы меня заметили?» — спросил я. «Дедушка будет через пару часов, на остальных мне все равно», — ответила она. «Я проведу тебя через потайной вход, чтобы не было вопросов». «А отбой у вас когда?» «Еще часа два есть точно», — прикинула Мелисса. «Мы немного прошли в сторону зданий, а затем свернули в сторону какого-то пригорка. Под ним была отворена старая деревянная дверь. Я пришла отсюда», — засмеялась Мелисса. «Пойдем». Мы спустились в подземелье. Узкие проходы, с низким потолком. Приходилось сгибаться по пояс, чтобы пройти. Это были простые, вырытые в земле проходы, подпертые деревянными сооружениями. «Это подземелье, что, для детей рыли?» — спросил я, уворачиваясь головой от деревянных перемычек. Мелисса ничего не ответила, а лишь рассмеялась. Пройти таким способом пришлось минут пять, а затем мы оказались в погребе какого-то подсобного помещения. Выбравшись наверх, мы отряхнулись от земли, затем осторожно стали перемещаться по коридорам, двигаясь в сторону библиотеки. Людей было немного. Похоже, что все уже разбежались по своим комнатам, и нам лишь изредка приходилось прятаться, если кто-то проходил мимо. Не думал я, что мне придется тайком проникать в школьную библиотеку. Но, как сказала Мелисса, быстрее будет сделать так, чем пытаться с кем-то договориться. Лишние вопросы я тоже не очень хотел слышать. Даже договориться с профессором Белогором напрямую заняло бы больше времени. Через несколько минут мы попали в библиотеку. Она была уже закрыта. И это скорее плюс, зато никого там не встретим. Мелисса забрала ключ от библиотеки с вахты, еще до того, как я приехал. Так мы попали в библиотеку, которая состояла из магических книг. Попасть сюда посторонним было невозможно, но мне удалось. «Что конкретно ты ищешь?» — спросила Мелисса, помогая мне осматривать полки. Это была огромная библиотека в несколько этажей. Полки с книгами стояли по кругу, и таким кругам, казалось, нет конца. «Артефакт «Темная слеза», — ответил я, — «слышала что-нибудь о нем?» «Не», — ответила она, — «впервые слышу это название». «Тогда давай искать». С одной стороны, эти книги выглядели привычно, как и любые книги, но иногда, мне казалось, будто они были живыми, двигались себе на полках, произвольно. Я стал доставать первые попавшиеся книги и перелистывать их страницы. Одна книга про заклинания, другая о проклятиях, в третьей какая-то история. Я обошел уже несколько кругов, но книг с артефактами или чего-то подобного мне не попадалось. «Кажется, артефакты в конце», — предположила Мелисса, которая тоже не могла найти. Мы вместе двинулись к кругу, который был в самом конце. Я открыл первую книгу, и правда, книга была про артефакты. «Да где-то здесь», — подтвердил я. Мы принялись быстро перелистывать одну книгу за другой. Прошло уже больше часа в поисках нужной нам информации, и до сих пор мы ничего не нашли. Кажется, артефакт «Темная слеза» был очень непростым, возможно, следуя из названия, как-то связан с темной энергией, но это для меня не имело никакого значения. В достижении моей цели я был готов использовать все средства. Открывая очередную книгу, я заметил в оглавлении название, которое искал. Именно тот самый артефакт. «Все, можешь не искать», — сказал я, — «нашел». Мелисса подошла ко мне, и мы вместе читали нужную страницу. Оказалось, что такой артефакт действительно существует. Я прочитал состав, из которого мало что понял. Слова были мне незнакомы. Просто странный набор букв, никак не связанные между собой. Этот язык, связанный с магией, мне бы пришлось учить до конца жизни. «Ты можешь что-то перевести?» – спросил я. «Состав нас не интересует», – задумчиво произнесла Мелисса, глядя в книгу. «Его создать в простых условиях невозможно. Где его найти?» «Этот артефакт можно использовать несколько раз», – перевела текст Мелисса. «Так, все равно ничего не понимаю», – сказал я, – «что еще известно о нем?» «После того, как его использовали, он должен пролежать сотню лет в насыщенном магии масти», – пересказала Мелисса, – «то, что смогла понять». «Это какое место?» – поинтересовался я. «Какая магия?» «Место здесь не указано», – сказала Мелисса и громко захлопнула книгу. «В любом случае, в библиотеке мы его не найдем. Я надеялся узнать, где он находится». «Похоже, он очень дорого стоит», – предположила Мелисса, – «поэтому и найти его нелегко». «Так», – протяжно произнес я, – «кто-то же должен о нем знать. Спросим у дедушки, когда он вернется». «А когда он вернется?» – спросил я. «У меня не так много времени. Сейчас узнаю», – сказала Мелисса и отошла позвонить профессору Белогору. «Оказывается, он уже вернулся в школу», – сообщила Мелисса, когда поговорила по телефону. «Приехал несколько минут назад. Тогда я к нему», — решил я. «Пойдешь прямо отсюда?» — спросила Мелисса. «Подставлять я ее не хотел. Появятся вопросы, как я здесь оказался. Охрана виновата, что упустила меня. Или Мелисса, что тайно провела. Поэтому я вернулся на улицу через подземный ход, а затем вернулся на территорию школы. Меня встретила Мелисса на входе в главный корпус. Пока я обходил под землей, она сообщила профессору, что я приехал. Поэтому, профессор тоже ждал меня на входе. «Здравствуйте, профессор», – поздоровался я, как только увидел его. «Здравствуй, сынок», – ответил Белогор. «Что же тебя привело к нам в столь поздний час? Мне срочно нужен один артефакт». Сразу перешел я к делу, только не спрашивайте, зачем он мне. «Хм», – из-под лобья посмотрел на меня профессор. «И что за артефакт такой? Темная слеза, знаете?» – спросил я. «Конечно, знаю», – кивнул он, — «и его здесь нет. Я слышал о том, что он редкий», — сказал я. «Вы знаете, где его можно найти?» «Я знаю обладателей этим артефактом», — заманчиво произнес профессор Белогор. «И кто же это?» — поинтересовался я. «Ну, к вашим злейшим врагам ты не пойдешь», — прикинул Белогор, покачивая головой. «А вот, например, к князю Уварову можешь сходить». «Что?» — не поверил я. «У князя Уварова есть этот артефакт?» «Ну да», — кивнул старик. «А что тебя так удивило?» «Ничего, ничего», задумчиво произнес я. «Князь Уваров, значит, если у него есть то, что мне нужно, в таком случае, мне к нему». «Благодарю, профессор, за информацию, вы мне очень помогли», сказал я и, попрощавшись, поспешно отправился в свою машину. «Митяй, теперь нам к князю Уварову», сообщил я. «Так, сейчас», замешкался Митяй. Он не знал адреса, но быстро выкрутился из ситуации. Глянул в телефоне в свой справочник, в котором были, казалось, вообще все адреса. «О, здесь недалеко», — обрадовал меня Митяй. «Отлично», — ответил я, — «надеюсь, он еще не спит». «Да если и спит, я планировал его разбудить. Попытаться точно стоило. Стоило жизни моего отца, которому осталось не так много. Прошли почти сутки, с тех пор, как врач сказал мне, что отцу осталось 2 дня. Когда мы ехали, я все время прокручивал мысли в голове, вспоминая все попытки князя Уварова завладеть моей шахтой. Мелисса сказала, что артефакт «Темная слеза» после использования должен пролежать в каком-то насыщенном месте магии. И тут я догадался, зачем князю так сильно нужна была моя шахта. Он боролся не для того, чтобы овладеть эквилибриумом, хотя, наверное, это тоже. Но у него было кое-что более ценное. Артефакты, которые стоили очень дорого, и шахта могла стать отличным хранилищем для его артефактов. Именно поэтому он так не хотел отступать в этой сделке. Спустя минут 20 мы подъехали к огромному поместью, огороженному высоким забором, за которым ничего не было видно. На входе стояли вооруженные охранники. Я велел Митяю ждать в машине, а сам вышел из нее и направился в их сторону. «Доброй ночи», — крикнул я издалека и представился, — «граф Константин Морозов». «Доброй ночи, граф», — ответил один из охранников, выдвинувшийся мне навстречу. Остальные охранники переглядывались между собой, схватившись за автоматы. «Мне нужно срочно поговорить с князем Уваровым», — озвучил я цель своего визита. Охранник кивнул и молча развернулся обратно. Затем, передал что-то по рации. Получив ответ, он вернулся ко мне. «Князь Дмитрий Семенович Уваров, готов вас принять», — отчитался он почти по-военному. «Вероятно, услышав мое имя, князь заинтересовался, что же меня привело. Я вошел внутрь территории. Было темно и почти ничего не видно. Я разглядел только деревья, которые меня окружали. Охранники сопроводили меня до главного дома, а на входе меня встретил слуга. Я проследовал за ним. Дом князя Уварова чем-то напоминал наш. Видимо, один архитектор строил, потому что стиль был тот же, как и исполнение. Войдя в здание, слуга сразу же повернул налево, указав мне на первую дверь. Я вошел в приемную князя. В комнате горел камин, и свет был только от него. На кресле, рядом с камином, ко мне спиной, восседал князь, укутанный в толстую шубу. «Константин, что же привело тебя ко мне?» — спросил князь, не поворачиваясь. «Я пришел к вам с предложением, которое может показаться вам интересным», — сказал прямо я, чтобы не тянуть время. «Что тебе нужно?» — спросил он, все так же, не оглядываясь на меня. «По некоторым данным, я предполагаю, что у вас есть артефакт, который мне необходим», — ответил я. «Какой еще артефакт?» — не понял Уваров. «Темная слеза», — ответил я. После услышанного, он резко поднялся со своего кресла и, наконец, обернувшись, взглянул на меня. Казалось, его лицо стало еще более суровым, чем я видел раньше. «Если вы знаете, как его достать или сможете найти его для меня», — решительно произнес я, — «тогда я отдам вам шахту». Когда граф Константин Морозов покинул поместье, князь Уваров сразу позвонил графу Николаю Морозову. «Условия меняются», — заявил Уваров, — «что еще ты можешь предложить мне, кроме шахты? Что же заставило изменить ваше решение, князь?» — спросил Николай. «Только что ко мне приходил твой племянник», — ответил князь, — «и теперь, абсолютно, никак не рискуя своей репутацией, я могу и так получить эту шахту, князь». Замешкался граф Николай. «Что же он вам предложил взамен?» «Это не имеет значения», — резко ответил Уваров. «Я готов умножить плату в 3 раза», — резко заявил Николай, — «но вы должны убрать Константина». Глава 4. Меня удивило, что князь Уваров мне ничего не ответил. Столько попыток забрать у меня шахту, а теперь, когда я предложил обмен, он сказал, что подумает. Ему нужно было время, чтобы оценить предложение, сомневаюсь. Теперь, оказавшись в более выгодном положении, когда решал все он, князь начал тянуть время, а у меня, его было не так много. Перед тем, как уйти, я заявил, что предложение действует ровно сутки. Потом, никакой артефакт мне уже будет не нужен. Я был готов расстаться с шахтой, взамен на жизнь отца. Работу потом можно найти и другую, а вот найти другого отца, уже невозможно. Я покинул поместье князя и направился обратно, к профессору Белогору. Кажется, он говорил, что еще у кого-то есть артефакт «Темная слеза». Приходилось действовать быстро, меняя планы на ходу. Но достать артефакт нужно было любым путем. Мы двигались в сторону школы магии. После того, как мы выехали от князя, прошло минут 10. Раздался телефонный звонок с неизвестного номера. «Да, я взял трубку». «Константин», — раздался в ответ голос князя Уварова. «Да-да», — ответил я и, одновременно с этим, похлопал Митяя по плечу, с просьбой, чтобы остановил машину. «Я подумал над вашим предложением», — сказал Уваров. «Вы согласны?» — спросил я. «Шахты слишком мало за такой ценный артефакт», — ответил князь. «Если вам больше нечего предложить, то я вынужден отказать». «Я вас услышал», — быстро ответил я, — «подумаю». Затем положил трубку. Князь Уваров позвонил мне, чтобы отказать. Шахты ему было мало. Почувствовал, что он нужен мне, а не я ему, и на этом фоне захотел получить что-то еще, но у меня не было ничего ценного. Может, деньги? Думаю, князь и так намного богаче меня. Тогда стоило вернуться к своему плану. Запасной вариант, на случай, если не удастся договориться с Уваровым, отправиться к злейшим врагам Морозовых, по словам профессора Белогора. Хотя, я вообще о них ничего не слышал. Мы ехали где-то по окраине города, а школа находилась за городом, значит, ехать недалеко. Была уже глубокая ночь, все заведения были закрыты, а улицы пусты. Я увидел круглосуточный ларек и попросил Митяя, чтобы остановил. Я хотел взять воды, потому что в горле уже все пересохло. Время от времени у меня то поднималась, то опускалась температура. Я уже не обращал внимания на эти перепады. Мой костюм из эквилибриума справлялся отлично, компенсируя нагревание где-то внутри себя. Мы заехали на большую пустую парковку и остановились, прямо, перед одиноким ларьком. Я вышел из машины и направился в его сторону. Я подошел, осмотрел витрины. Казалось, что в этом ларьке продавалось вообще все. Булочки, чай, кофе, сигареты, журналы, книги. Глаза разбегались, не давая сфокусироваться на чем-то одном. Но я пришел не за этим. Я постучал в закрытое стеклянное окошко. «Здравствуйте», — сказал я, когда окошко открылось, «две бутылочки воды без газа, пожалуйста». Сонная женщина, с недовольным лицом, принесла воду. Я рассчитался мелочью. Вот эта женщина, точно, не знала, что я граф, потому что даже слова в ответ не сказала. Думаю, это редкость. К ним, вряд ли, вообще заглядывают аристократы. Обычно, по магазинам ходят слуги. Митяй, казалось, сильно удивлялся с того, что я почти все делаю сам. Не брезгую пообщаться с простым народом. А для меня, это было обычным делом. Я забрал воду и развернулся в сторону минивэна. На парковке, подперев нашу машину, стояли еще две. Я не слышал, как они подъехали, и света от фар тоже не было. Я обернулся по сторонам. Никого не было. Подозрительно, тихо. Из машин никто не выходил, видимо, сидели внутри. Я подошел к минивэну, заглянул внутрь. «Митяй», — позвал я, открыв дверь. Митяй не ответил. Он сидел, головой облокотившись на боковое стекло. Я пролез к нему на сиденье и осмотрел его. Он был без сознания. Кажется, подобное уже происходило. «Граф Константин Морозов», — услышал я голос с улицы. Я выбрался из машины. Передо мной стояли трое мужчин, в черных плащах с капюшонами. «Что вам нужно?» — спросил я, предполагая, к чему все идет. Один из них, что стоял ближе ко мне, взмахнул рукой, и в его руке появился фаербол, точно такой же, который делала Мелисса. Что ж, с магами мне еще драться не приходилось. Я немного отошел от минивэна, двигаясь на свободную парковку. Пока один маг держал в руке фаербол, двое других спокойно стояли позади, просто наблюдая за ним. Я заметил, что мое тело начало нагреваться, как раз в тот момент, когда мне было необходимо. Неужели это что-то похожее на контроль? Надеюсь, что так. Мои мысли прервал летящий в меня фаербол. Он летел настолько быстро, что среагировать я не успел. Точно так же, как на тренировке с Мелиссой. И точно так же, как на тренировке, он врезался в мою защиту и рассыпался на искры, прямо передо мной. Маг ухмыльнулся. Затем, расставил руки в разные стороны, крутанулся на месте, и его обе руки загорелись. Он снова создал фаербол, сначала в одной руке, потом в другой, и начал по очереди отправлять их в меня. В его руках было столько огня, что он без остановки выпустил несколько штук. Они, один за другим, врезались возле меня и лопались. Я сделал пару шагов назад. Температура продолжала, стремительно, подниматься. Она не останавливалась, а при новых атаках, только увеличивалась. Я скинул пальто на землю, встал в стойку, насмешливо поманил рукой, призывая мага перейти в ближний бой. Провокация удалась. Он разозлился от того, что фаерболы меня не пробивают, и с радостью принял мой вызов. Другие маги хотели тоже вступиться, но он им не позволил. Маг разбежался на большой скорости и высоко прыгнул надо мной с вытянутыми вперед кулаком. От такой атаки я резко увернулся. Мы вцепились в ближнем бою на кулаках. Он наносил один удар за другим, а я ловко уворачивался. Я чувствовал, как моя магия помогала мне лучше двигаться. Поэтому уворачиваться от его ударов стало очень легко. Маг занес руку, чтобы нанести следующий удар, но в этот момент я поймал его и резким движением второй руки схватил его за горло, вцепившись в кадык. Я сжал со всей силы, кидая противника на землю. Чувствуя, как его покидают силы, я отпустил руку и нанес несколько ударов по лицу. Затем отпустил его. Он валялся на асфальте, схватившись за лицо и корчась от боли. Я поднялся, глядя на остальных магов. Они и не планировали разбегаться. Один из них поджег свои кулаки и кинулся за меня. Другой, недолго думая, побежал следом за своим другом. Пришел черед снова уворачиваться от ударов, но теперь уже кулаки были в огне. Второй маг зашел ко мне со спины, пришлось отбиваться с двух сторон. Не успевая все время поворачиваться, я пропустил удар под колено. Опорная нога пошатнулась, и я пропустил еще один удар и упал на спину. Маг с огненными руками схватил меня за руки, пытаясь прожечь меня, но я ничего не почувствовал. Огонь не причинял мне боли, а защитный костюм сдерживал удары, так что до моего тела практически ничего не доходило. Второй маг, который бил меня со спины, теперь ударил ногой по голове. Мое сознание немного пошатнулось. Я подумал, что могу отключиться, но моя магия так не думала. Она снова, откуда-то изнутри, придала мне дополнительную энергию. Я вдруг ощутил, как изнутри, где-то в груди, загорелось, будто, маленькое солнце. Мой источник, я ощущал его, хотя раньше не мог найти. Один маг сидел на мне, другой пытался нанести удары по открытым зонам. Но продолжалось это недолго. Только почувствовав прилив сил, я тут же скинул с себя мага и резко поднялся на ноги. Я улыбнулся. Не получается. Они оба сделали несколько шагов и переглянулись между собой. Теперь я был уже полностью готов, и отпускать я их не собирался. Пришли убить меня? Попробуйте. Я поднял перед собой кулаки, встав в стойку. Мое тело охватило какой-то дрожью, будто из меня что-то вырывалось наружу. Так и было. Мои кулаки загорелись ярким огнем. Насыщенный сгусток пламени охватил мои кисти. Я расслабил руки. Огонь продолжал держаться. Я снова улыбнулся. Противники стали пятиться назад все быстрее. Отойдя еще немного, они оба начали запускать в меня огненными шарами. Сколько бы их ни летело, они все врезались и падали возле меня. Я двинулся им навстречу, опустив свои огненные кулаки. Вокруг меня разрывались фаерболы, а я продолжал идти навстречу противникам. В какой-то момент я снова почувствовал свое превосходство. Я был намного сильнее опытных магов. Я, человек, который никогда не сражался с магами, сейчас уверенно шел навстречу своей победе. Вместо усталости, которую я испытывал поначалу, мои силы росли с каждой секундой. Маги выдохлись и перестали кидаться огнем. Я подошел вплотную к одному из них. В его потухших глазах был виден страх. Я схватил его за лицо, и он громко вскрикнул. Маг начал медленно опускаться на землю. Он попытался вырваться, хватаясь за меня руками, но у него ничего не вышло. Мой огонь, как будто, сильно отличался от их огня. Даже цвет был более насыщенный. Их огонь меня не обжигал, я чувствовал себя в нем комфортно. А вот от моего огня они сильно страдали.